Раздел 21. Дверь. Пока я спускался по лестнице, непроизвольная улыбка все еще играла на моих губах, но она тут же погасла, когда я вышел из подъезда на улицу и увидел Энрика и Кента, непринужденно беседующих, облокотившись на круглый капот Фольксвагена. Оба энергично размахивали руками и, почти касаясь лбами, оживленно доказывали что-то друг другу. Заметив меня, они перестали говорить и повернулись ко мне с видом застигнутых врасплох заговорщиков. — Я хочу предупредить, что ты делаешь серьезную ошибку, — двинулся ко мне Кент. — Ты не знаешь Дашу. А когда узнаешь, будет поздно. Во-первых, она алкоголичка, и ей категорически запрещено пить. Видел, что с ней происходит после первого стакана? Во-вторых, она на таблетках. А в-третьих, подвержена депрессии и имеет склонность к самоубийству. Мне недавно пришлось летать за ней на Гавайи, где она лежала в больнице под надзором врача-психиатра, потому что пыталась утопиться. Это наследственность. В начале этого года у нее повесилась мать. Он глянул на меня, ожидая реакции, не дождавшись, продолжил в тоне дружеского сочувствия. У нее был неудачный роман с фотографом на островах. Теперь она сидит на антидепрессантах и должна регулярно ходить к врачу. Я знаю, что она пропустила сегодняшний визит, и ты за это в ответе. Не понимаю, почему она вообще сюда пришла. Насколько мне известно, вы случайно встретились на улице. Случайности — только звенья в цепи закономерностей, — отпарировал я. Даша совершенно непредсказуема, — Кент поднял руку, останавливая мою философию на полуслове. — Сколько она выпила? — Мы выпили по бокалу шампанского, — твердо ответил я, стараясь, чтобы на моем лице не было видно никаких эмоций. — Для нее это более чем достаточно. Она становится пьяна в дребодан после первого глотка. Если она не захочет спуститься ко мне, я немедленно звоню друзьям. Они приедут и заберут ее силой. — Можешь звонить кому угодно, но она не покинет мою мастерскую, пока сама не решит уйти. Даша пришла ко мне по своей воле и может находиться у меня сколько захочет. — Ты не можешь представить, во что вмешиваешься. Она опаснее чумы, — приблизил ко мне лицо Кент. — Я снимаю с себя всякую ответственность. Мое дело — предупредить. Теперь ты будешь в ответе, если она выбросится из окна или отравится газом. Избавься от девицы. Чем скорее, тем лучше, — вступил в разговор Энрико, неожиданно принявший сторону Кента. Что, если она сожжет мастерскую? Я предупредил и умываю руки. Делай с ней что хочешь. Это больше не мое дело. Я разошелся с этой алкоголичкой давным-давно. Пока. Кент приподнял шляпу, вздернул голову, как драматический актер, и пошел вдоль улицы, но, увидев, что я за ним не гонюсь, приостановился и бросил через плечо. — Предупреждаю в последний раз. — Спасибо за заботу. До свидания. Кент поправил шляпу, пересек улицу по диагонали и пропал в темноте. Совет старого итальянца: отправь девицу домой и пошли ужинать. Извини, но некоторые вещи русский человек не может себе позволить. Например, оставить друга в беде или бросить девушку одну. Я постиг это на горьком опыте. Поступай, как знаешь, но на всякий случай позвони адвокату. Энрико крепко пожал мне руку и уехал. Я открыл дверь мастерской и опять подивился плотности кукурузного ковра, покрывающего пол прихожей. Тут был почти целый пакет. Где она его взяла? Издавая дурацкий хруст, я осторожно двинул свои стопы по направлению к спальне, заглянул. Даша неподвижно лежала на спине, все в той же позе. Я залюбовался идеальной скульптурной формой ее груди. Девушка с сосредоточенным вниманием рассматривала паутину трещинок на потолке. — Даша? — остановился я в дверях. — Что-нибудь хочешь? Ее глаза перестали блуждать по потолку. — Пока нет. — Хорошо. Тогда отдыхай. Я вернулся на кухню и принялся собирать остатки Дашиного ужина. Легкие подвижные шарики разбегались по комнате. Пока я безуспешно старался сгрести их в кучу, ползая по полу. — Эй, Николай, где ты? — долетело до меня голоса девушки. — Я прибираюсь! — крикнул я, загоняя непослушную кукурузу в мусорный совок. — Иди сюда! Я знаю, что я хочу! — донесся голос с легкой хрипотцой. — Подожди, я уже почти закончил. — Не могу ждать, скорее! — ответил шутливо капризный голос. Выбросив кукурузу в пластиковый мешок, я поднял пустые бутылки, поставил их под раковину и направился в спальню-кладовку. Дашина голова, свисая с края кровати, смотрела на меня озорным, перевернутым взглядом. — Где ты был? — Говорю тебе, собирал мусор. — Чего ты хочешь? — Я хочу секс, — сказала она просто. — Что? — несколько опешив, переспросил я. — Секс? Ее огромные глаза цвета айсберга звали меня к себе, а я сам напоминал пароход, который вот-вот ждало крушение. «Понятно», — сказал я, наклонился над кроватью и легонько прикоснулся губами к ее губам. Пальцы девушки легли на мой затылок. Она притянула меня к себе и ответила горячим, страстным поцелуем. Я положил руку на ее вздымающуюся грудь. Она изогнула спину и страстно прижала тело к моей руке, плотнее, еще плотнее. Терять время на размышления было нечего. Я начал снимать с нее свитер. — Что ты делаешь? — Даша остановила мою руку на полпути. — Я не могу дать тебе то, что ты хочешь, пока ты одета. Что правда, то правда. Девушка послушно подняла руки вверх. Я быстро стянул с нее свитер и расстегнул лифчик. Идеальной формы груди, вырвавшись на свободу, вперились в меня крупными розовыми сосками. Не останавливаясь ни на секунду, я перешел к Дашиным брюкам. «Как ты смеешь?» Дашины пальцы крепко сжали мое запястье. «Мы договорились о портрете. Ню мы не обсуждали. Ты не можешь получить секс в брюках, не так ли?» «Тоже верно». Она облегчила мои действия, приподняв нижнюю часть тела. Когда я увидел это тонкое, бесподобной красоты, ногое тело, у меня невольно перехватило дыхание. С трудом поборов оцепенение, я начал непослушными, заплетающимися пальцами расстегивать пуговицы своей рубашки. «Почему ты раздеваешься?» — с неподдельным удивлением спросила девушка. «Как я могу предоставить свои услуги, оставаясь одетым?» — ответил я, продолжая стягивать с себя рубашку. «Логично», — согласилась девушка, раздвигая ноги. Почти в то же самое мгновение, когда мои джинсы упали на пол, я уже был на Даше. Наши тела, будто специально созданные друг для друга, мгновенно соединились в живой замок. Мы были одного роста, почти одного формата, будто две части паза, которые плотно и точно вошли одно в другое. Неведомая сила природы толкала меня все глубже в теплую влажность женского лона, и в этот момент резкий пронзительный звонок телефона оборвал мой путь к наслаждению. «Николай! Даша!» — заговорил автоответчик голосом Кента. «Я знаю, что вы там. Отвечайте, Даша, я позвонил Кевину и Джейн. Они очень беспокоятся о тебе. Позвони им немедленно». Даша начала хохотать безудержным и диким смехом. Ее живот вздрагивал и дрожал, когда она, подняв ноги, начала подмахивать с таким яростным рвением, что если бы я не был глубоко зажат между Дашиных бедер, то наверняка слетел бы с нее, как незадачливый ковбой с бешеной кобылицы. «Они беспокоятся, а ты смеешься?» — выдавил я из себя, задыхаясь. «Потому и смеюсь», — хохотала Даша, извиваясь подо мной с неистовой звериной силой. Опять пронзительной занудой зазвонил телефон, и автоответчик заговорил новым скрипучим голосом. «Даша, это Кевин! Если ты там, отвечай! Кент очень, очень расстроен. Надеюсь, что с тобой все в порядке. Мы срочно выезжаем за тобой. Пожалуйста, возьми трубку». Даша внезапно выскользнула из-под меня, но вместо того, чтобы бежать к телефону, перевернула мое горячее тело на спину и начала выделывать с моей мужской плотью такие номера, что мне ничего другого не оставалось, как только мычать и стонать от удовольствия. А бессильный телефон между тем надрывно звенел и выражал озабоченность судьбой Даши голосом очередного нового персонажа. Нужно отдать должное Кенту. Он провел серьезную работу по организации этой драматической трансляции. Разнохарактерные голоса то появлялись, то пропадали, мужские чередовались с женскими, тембры и интонации варьировались на разные лады, а мы продолжали под их аккомпанемент наш любовный поединок, встречая каждое предупреждение или угрозу новыми взрывами хохота. Утомленный очередным оргазмом, я молил Дашу оставить меня в покое, но она, не обращая внимания на мои просьбы о помиловании, только удесятеряла свои усилия в твердом намерении восстановить мою боевую готовность в самый что ни на есть кратчайший срок.